Глава 20. Мы с Колей отошли в сторонку и наблюдали, как местные протоколируют место происшествия, фиксируют следы, изымают образцы пожарного мусора, собирают окурки на земле. Кто-то что-то записывает в блокнот. «Ну, что скажешь?» — спросил я. «А что тут говорить?» — пожал плечами Шульгин. «Скорее всего, наш Чучалин завалил таксиста и смылся». «А зачем?» — уточнил я. «ХЗ!» — почесал нос Коля. «Давай обследуем прилегающую территорию», — сказал я. «Нам нужен мотив. Когда есть мотив, проще отталкиваться». Полазили по лесочку, обошли опушки. «Смотри», — сказал Шульгин. «Ого! Это что, сало?» В зарослях валялся шмат свиного сала. Кусок сантиметров на 20, отрезан ровно, как книга. Шульгин усмехнулся и поднял его, потрогал пальцами. «Свеженькое? Туристы, что ли, бронили?» — предположил он. «Пожарить собирались? Костерок, шашлычок?» «Странно», — сказал я. «Надо сообщить следаку». Мы подошли к тому, но он лишь отмахнулся. Это, мол, не имеет отношения к делу. Неверный у него подход. «Наша задача — зафиксировать», — сказал я. «Я бы внес это в протокол. На расстоянии N метров от очага возгорания обнаружен объект такой-то, размер такой-то. На всякий случай. Потом не знаешь, что может пригодиться в доказательной базе». Следак буркнул что-то невнятное, но понял, что спорить не стоит, и внес таки нашу находку в протокол. Но изымать не стал. Ну, хоть так. Протокол осмотра места происшествия — наипервейший документ для расследования и для разработки версий. Лучше один лишний факт, чем один забытый, который может потом, что называется, выстрелить. Жора уже ждал нас у своей «Тойоты». «Ну что, поехали?» — сказал он, садясь в машину. «Сейчас давай в отдел полиции заскочим», — скомандовал я ему, будто уже личному водителю. «Зачем?» — удивился Шульгин. «Пообщаемся с сокамерниками Чучалина. Может, он что-то им говорил. Мотив, Коль, мотив». Мы обсуждали убийство, будто сидели в дежурной буханке. Жора, подслушав, испуганно воскликнул. «Там что, барабаш? Без рук? Ох, мужики, не пугайте!» «А ты уши не развешивай», — предупредил я. «Лучше спать будешь. Заводи машину и поехали». Жора подчинился и тронулся. До отдела доехали быстро. Пока что Круглова не было на месте, решили провернуть все побыстрее, чтобы у местного начальника не было повода ставить нам палки в колеса. У начальника изолятора мы узнали, с кем содержался в камере Чучалин. Оставалось одно. Чтобы поговорить с его сокамерником, нужно было разрешение от следователя, за которым числился задержанный. Местное следствие находилось на первом этаже здания. «Здравствуйте, девоньки!» — сказал я, когда мы с Шульгиным вошли в кабинет следователя. Девоньки были уже далеко не пионерского возраста, но на приветствие отреагировали улыбками. Мы представились, показали удостоверение. «Нам бы с Иванчуком переговорить», — сказал я. «Он за кем-то из вас числится?» Три женщины за столами, что только что сидели, уткнувшись в мониторы, теперь одновременно подняли головы и с интересом нас разглядывали. В провинциальном отделе новые лица — события нечастые. «А вы откуда такие, парни?» — спросила полная женщина с волосами, выкрашенными в молодежный белый цвет. «Из Новознаменска», — ответил я. «Но далеко вас занесло», — улыбнулась она. «Иванчук у меня. По краже проходит». «Есть бланк разрешения?» — спросил я. «Да пиши в свободной форме», — ответила следачка. «Прошу разрешить работу с задержанным таким-то, таким-то, по такому-то факту». Что мне всегда нравилось в следаках, так это их процессуальная независимость. Могут от своего имени клепать бумажки, не дожидаясь указаний сверху. Я быстренько накорябал ходатайство, а следачка подмахнула разрешение. «Спасибо, красавица», — сказал я. «Обращайтесь», — улыбнулась она, кокетливо поправив косую челку. С бумажкой мы потопали в изолятор. Он находился в соседнем отдельном здании, прямо во дворе отдела. Телефоны и оружие сдали дежурному, расписались в журнале. Все как положено. Нас провели в комнату для допросов. Обычная бетонная коробка с облезлыми стенами и столом, на котором когда-то была зеленая краска. Через несколько минут конвойный привел туда того самого Иванчука. С виду обычный мужик лет 45, не худой, не толстый, но глаза хитрые, колкие и на пальцах старые синюшные узоры. Видно, что не первоход. «Я же уже дал весь расклад, начальник!» — сказал он, сразу поняв, что мы с Шульгиным опера. «Больше мне добавить нечего». «Да погоди ты», — сказал я. «Я тебя не по твоему делу спрашиваю. Про Чучалина хочу узнать». «Ага», — насторожился тот. «Чучело погоняло у него. Только я не стукач». «Да, конечно, конечно», — сказал я и протянул ему две пачки сигарет. «Куришь?» «Ага», — кивнул Иванчук и тут же, не торопясь, но и не теряя момента, потянул пачки к себе. «Вот твоя награда. Мы не за то, что он там натворил, спрашивать будем. Это не стукачество. Просто расскажи, чем дышал, про что говорил». «А что случилось-то?» — спросил он, пряча сигареты в карман. «Да все то же», — ответил я. «Скрывается от следствия, разбой в Новознаменске замолотил. Думаю, сам он тебе про это говорил. А ты скажи, зачем он вообще сюда приехал? Ничего не упоминал?» «Мы на такие темы не базарили», — сказал Иванчук. «Так-то я думал, он местный?» «Да нет, не местный», — сказал я. «А странного в его поведении ничего не заметил?» Иванчук почесал затылок, задумался, потом сказал. «Четыре». «Что четыре?» — не понял я. «Четыре пачки сигарет», — усмехнулся он. «Вот ты ушлый», — хмыкнул Шульгин. «Ладно, будет тебе четыре. Передадим как передачку». «Ага, еще две, значит», — сказал Иванчук, будто мы могли ошибиться в счете. «С собой больше нет», — ответил я. «Обещаешь, начальник?» «Иванчук, слово даю», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Ну, значится так», — начал свой рассказ задержанный. «Мне этот чучело сразу не понравился. Вроде наш, по понятиям, вор, а все равно с ним что-то не то. В башке у него, видно, переклинило». «Да?» — удивился я. «Поподробнее, что именно?» «Ну, знаешь», — почесал затылок Иванчук. «Он сказал, что в веру ударился. Мол, однажды ему кто-то там во сне явился. Всевышний бог кто-то такой. Я, начальник, в религиях не шарю». «И что, прям уверовал?» — спросил я. «Ага. Стал набожный, крестится, что-то бормочет себе под нос, молитвы какие-то». «Но это вроде неплохо», — заметил я. «Когда человек набожным становится, жить станет честнее». «Да фиг его знает», — отмахнулся Иванчук. «Мне-то фиолетово. Только он начал нести про грехи, что, мол, жизнь неправильно живет, все надо менять. И людей, говорит, менять надо. Все, мол, грешники, и наказывать их надо». «Наказывать?» — переспросил я. «Как? Убивать, что ли?» «Не, я такого не говорил», — сразу ответил Урка. «И он тоже вроде не говорил. Только как-то мутно все это звучало, аж не по себе. Потом сказал, что батюшку заказал. Его конвойный водил к нему». «Как это батюшку заказал?» — удивился я. Шульгин опять сделал такое лицо, будто впервые меня видит, но вслух ничего говорить не стал. «Ну, поп к нему приходил в изолятор», — объяснил Иванчук. «Местный богослуживец. Отец Арсений, кажется. Он тут у нас один в Камнегорске. Поп — толоконный лоб». Я кивнул. В мои времена такого не случалось, чтоб задержанный хотел исповедаться, и ему действительно привели священника. А теперь, похоже, все изменилось. Как оказалось, в изоляторе даже молельня есть. Уголок с куцым иконостасом, свечками и старым столом. Все это выбили правозащитники, служители по правам человека, чтобы, значит, и арестант мог душу спасать. Но в Камнегорске отдельного помещения под это дело не было. Все просто. В комнате для допросов отделили угол шторкой, и там любой задержанный мог исповедоваться, причем бесплатно. «Ясно», — сказал я. История становилась все интереснее и интереснее. Мы вышли из изолятора, прошли через внутренний дворик, поднялись на крыльцо здания ОВД и опять нос к носу столкнулись с Кругловым. «О, а вы опять здесь?» — сказал он и нахмурился, явно недовольный нашим появлением. «Слушай, Дмитрич», — сказал я, — «по месту жительства таксиста осмотр делали? Что-нибудь нарыли?» «Это не ваше дело», — ответил он сухо. «Ну, знаешь, если его убил Чучалин, то и наши тоже», — сказал я. «Делали, конечно», — поморщился подполковник. Как будто не мог решить, промолчать ему или все-таки сотрудничать. Я помог ему. Встал у двери, перегородив путь, чтобы не проскочил. «И что там у него?» «Ничего особенного», — буркнул Круглов. «А если бы и было, я бы вам не сказал». «Слышь, Дмитрич», — сказал я, — «мы же помочь хотим». «Ой, много у нас таких помощников», — проворчал он. «Вот не лезьте, и это будет лучшая помощь». Он все-таки проскочил мимо и скрылся в здании. Подполковник Круглов раздраженный шагал по коридору, отмахиваясь от встречных. Сотрудники из Новознаменска окончательно испортили ему настроение. Только-только от них отделался, как навстречу вынырнул еще один. Но тот был местный остолоп. «Олег Дмитриевич!» — окликнул голос. Навстречу спешил начальник ИВС, полицейский в полевке, на фальшпогонах которой поблескивали по 4 звездочки капитана, под мышкой журнал. «Я вам звонил, не дозвонился. Недоступны. Ну, доложить хотел, как вы говорили». Начал он, запинаясь. «Вы говорили, если кто-то, то сразу...» «Говори уже, хватит мямлить!» Оборвал его Круглов. Раздражение требовало выхода, и капитан подвернулся под горячую руку. «Ну, там это, из главка приходили». Промямлил тот, переминаясь с ноги на ногу. «Опрашивали, работали с этим, как его, Иванчуком, с задержанным, в общем». «Кто из главка?» — нахмурился Круглов. «Фамилии записал?» «Конечно, как положено, регистрация посетителей, вот». Капитан торопливо листал пухлый журнал, водя пальцем по строчкам, будто читал по слогам. «Вот, Яровой и Шульгин, ага». Круглов прищурился, перекосил губы. «Скажи мне, Синицын, ты дебил?» «Никак нет, товарищ подполковник», — выдохнул капитан. «Не из главка они. Ты ксивы смотрел? Из другого региона обычные опера. Понял?» «Понял». «Погоди, ты их принял за проверяющих? Ты что там перед ними расшаркивался?» — наседал начальник. «Да нет, никак нет. Они сказали, нужен Иванчук, все как положено». Капитан засуетился и вытащил из кармана сложенный лист. «Бумажка от следователя, от Еремеевой. Разрешение, чтобы... ну, это самое...» Круглов махнул рукой, не дослушав. «Ладно, это я и без тебя разберусь. Свободен!» А про себя еле слышно прошептал. «Твою душу мать, дебил! С кем работать приходится?» «Есть!» — выкрикнул капитан, и будто его ветром сдуло, исчез из коридора. Подполковник поднялся на второй этаж и подошел к своему кабинету. В приемной сидела его секретарша. Отдел небольшой, и по штатке секретаря не положено. Но Олег Дмитриевич пересадил одну сотрудницу из канцелярии. Ему нравилось блистать перед людьми хотя бы тем, что у него есть секретарша. Она, немолодая женщина в широком бесформенном пиджаке, оторвала взгляд от экрана, где забивала какие-то карточки и вела статистику. «Олег Дмитриевич, там у вас посетитель», — сказала она. «В каком смысле посетитель? Вы что, впустили его без разрешения в мой кабинет? Но там... черт знает что!» Подполковник фыркнул, не дав ей договорить, распахнул тамбурную дверь, затем вторую и быстрым шагом вошел в кабинет. Остановился, как вкопанный. «Привет, Олежка!» — прозвучал знакомый голос. «Фу, блин!» — выдохнул Круглов. «Лев Сергеевич, что за срочность?» Перед ним, в кресле по-хозяйски развалившись, сидел мэр Камнегорска. Улыбался так, будто здесь ему единственному и можно было быть как дома. Покачивал ногой. «Ты решил вопрос с этими?» — спросил мэр. «Решаю, Лёва, решаю», — уверенно проговорил начальник полиции. «Шибче решай, шибче!» — процедил Быков. «Что-то мне не нравится, что они суют нос везде». «Нечего волноваться», — махнул Круглов рукой. «Они просто приехали за Чучалиным». Мэр сдвинул брови. «За кем?» — переспросил он. «Да был у нас один задержанный», — ответил подполковник. Мы его отпустили. Срок задержания истек». «Срок задержания истек», — повторил мэр как бы невзначай и, постукивая пальцами по столешнице, внимательно глядел на Круглова. «Он у них числится в розыске. Они за ним приехали». «И почему они еще здесь?» — прищурился мэр. Круглов почувствовал, как неприятный холодок прошел по его затылку, задумался. «Считаешь, это засланные казачки?» Мэр кивнул и ответил тихо, почти шепотом. «Уверен. Но не знаю, Лёва, не знаю. Разберись с ними, пожалуйста», — проговорил Быков, глядя прямо в глаза собеседнику. «Как ты умеешь, лады?» Конец седьмого тома. Продолжение следует.